Братья и сестры, Священное Писание описывает во втором послании к Тимофею, во второй главе, наставление опытного служителя апостола Павла, молодому служителю. 2 Тимофею, 2 глава, 15 стих. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Как на практике выполнить вот это Божье поручение? Дорогие братья и сестры, я понимаю, что наивысший пример для любого из нас, взрослого или маленького, наш Господь Иисус. Он и для отцов, и для матерей пример. Он и для юношей, и для девиц пример. Он для пастырей пример. И мне бы хотелось вместе с вами попытаться расшифровать, как это представить себя Богу достойным. Как на практике это? Вот Иисус Христос принимает крещение. И вот когда Христос принимал крещение, с неба был голос, Божий голос. И Бог засвидетельствовал о Своем Сыне. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Как вы понимаете, угоден Сын Отцу или нет? Да, братья и сестры. Вот о том, как приобрести благоволение, я хочу и порассуждать. Раз Христос приобрел благоволение, братья и сестры, другой наш христианский праздник, которым эти же слова звучат, вы помните? Преображение. Иисус Христос с учениками на горе, трое учеников, и Он преобразился. И ученики слышат голос с неба: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Его слушайте. Братья и сестры, второй текст, второй христианский праздник напоминает о том, что приятно Богу служение Его Сына. Приятно то, что Он выполнил всякую правду, унизился. Братья и сестры, крещение Иисуса Христа не надо было принимать. Но Он, дабы исполнить всякую правду, только так Он Иоанна убедил. И тот согласился преподать крещение. И это Отцу Небесному уже было очень по сердцу. Он говорит: «Сей есть Сын Мой, в Котором Мое благоволение». То есть тот, который согласился, тот, который унизился, тот, который пришел в этот мир, чтобы нас спасти. Когда Христос уже совершал служение, и потом на горе Бог повторяет эти слова: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Его слушайте. Дальше уже Бог добавляет: «Его слушайте». На практике посмотрели, что Он полностью волю Отца Своего выполнял. Он говорил то, что слышал от Отца. И от Себя ничего не говорил. Я этому очень удивляюсь. Господь об этом сказал, подчеркивает Евангелие Иоанна, что и говорит только то, что слышал Отца Небесного. Делает то, что видел Отца Небесного. Братья и сестры, я понимаю, что если наши братья-служители и все пресвитеры, все благовестники, диаконы, учители, наставники, молодежные руководители, если мы будем стараться на Иисуса Христа быть похожими, то Его благоволение будет и к нам. А другими словами, мы выполнил то, что апостол Павел говорит: «Старайся представить себя Богу достойным». То есть, братья и сестры, я хочу, чтобы мы обратили внимание, что приобрести благоволение не у людей, а у Бога. Хотя есть текст Священного Писания, который говорит о том, что и у Бога, и у людей надо приобретать благоволение. Но на первом месте Бог. Я этот текст прочитаю, друзья, хотя не планировал его читать. Наверное, прочитаю для всех мальчиков. Для всех мальчиков прочитаю. Это первая книга царств. За Самуила я буду читать первая книга царств, 2 глава, 26 стих. Вот я смотрю, мальчиков много здесь, я для них прочитаю. Девочек я, а вон там немножко их. Маленькая стайка. И для девочек тоже. 1 Царь, 2 глава, 26 стих. Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. Значит, мы сегодня будем говорить о служителях, о том, какими мы должны быть, отцы и матери какие должны быть. И Библия учит, чтобы и наши сыновья и дочери тоже такими же были. То есть стараться угодить Богу, приобрести благоволение, это понравится Богу. Его благая воля в нас совершается. Конечно, если мальчики будут разговаривать или отвлекаться, ясно, они благоволение не приобретут. Если внимательно будут слушать, они приобретут благоволение. Вот Самуил, он жил в такой среде, что удивляешься, как он мог сохраниться. Братья и сестры, священник, в семье которого он жил, своих сыновей, ну, распустил. Бог это потом ему поставил в вину, в обвинение, что он не обуздывал их. Не обуздывал, то есть не заставлял делать то, что правильно было в очах Бога или отца. Он им говорил, я слышу о вас, худую мол, так, попустил, текут по течению, да и все. А в этой среде, среди этих вот развратных людей, сыновей священника, негодных людей, Библия говорит, это люди были негодные. Они были молодые люди, но они были негодные люди. И среди этой среды, в этой среде, жил Самуил. И Библия говорит, что отрок Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. Братья и сестры, я хочу сегодня говорить, а как нам жить, чтобы приобрести благоволение у Бога? У Бога. Как приобрести благоволение у Бога? Удивительно, что Священное Писание открывает нам, что для того, чтобы нам с вами приобрести благоволение, то есть, чтобы Богу понравиться, со стороны Бога все сделано. Дело теперь только за нами. Чтобы мы приобрели благоволение, все сделано. Вот смотрите, а что именно? Я читаю книгу Иеремия, 31 глава, 3 стих. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Братья и сестры, «издали явился мне и вам Господь». Или кому-то сильно близко он явился. Издали. Мы были грешники, самые последние, может быть, грешники. И издали явился нам Господь. И говорит, что он говорит? Любовью вечной я возлюбил тебя. Бог признается нам в своей любви. И говорит, потому простер к тебе благоволение. То есть, братья и сестры, мы сами не заслужили этого Божьего расположения. Не заслужили. Он явился издали. Полюбил нас, грешников. И полюбил так, что Сына Своего отдал в жертву. И говорит, и потому простер к тебе благоволение. Братья и сестры, незаслуженное Божье расположение мы с вами приобрели, потому что Он первый. Издали явился, полюбил нас и расположился к нам. У него доброе расположение сразу. У нас может быть кому-то сразу настороженное отношение. А кто его знает, что ты за личность? Братья и сестры, у Господа с самого начала пророк Иеремия описывает, «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Дорогие братья и сестры, великий святой Бог, издали мне Иван явился, простер свое благоволение и полюбил нас. Что дальше делает эта любовь? Я читаю очень знакомый текст, читаю Евангелие от Луки, 2 глава, 14 стих. Знакомый текст, Луки, 2 глава, 14 стих. Я прочитаю 13, чтобы было ясно. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Братья и сестры, уже два праздника мы с вами вспомнили, которые говорят о благоволении, о Божьем расположении к Сыну Своему. Вот третий праздник. Три праздника говорят о Божьем благоволении к Сыну Своему и к нам. Братья и сестры, конкретно праздник Рождества – это праздник, который говорит о благоволении Бога к нам, людям. К нам, людям. Если крещение к Сыну Божию, конкретно это Божье Слово к Своему Сыну, преображение тоже к Сыну Божьему, то здесь через небожителей, когда родился Иисус Христос, множество ангелов на небе появилось и пели этот короткий гимн: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Вот когда Божье благоволение стало практически доказано к людям. Сын Божий вочеловечился, принял образ человека, младенца, и пришел в этот мир. Дорогие братья и сестры, издали явился Господь и простер благоволение, приблизился и Сына Своего отдал, чтобы в человеках благая, святая воля Божия совершалась. Ведь могут Божью волю выполнять только дети Божьи. А для того, чтобы стали дети, был послан Спаситель. Чтобы человек стал родным Богу, необходимо было оправдать этого человека, грешного человека. Для этого пришел Христос. И эту истину возвещает небожители. Слава вышних Богу! На земле мир, в человеках благоволение. То есть Христос принес мир, Он принес благоволение, и всякий человек, который примет Иисуса Христа, он может угодить Господу. Братья и сестры, из этого текста я делаю вывод, что только принявший Иисуса Христа младенца, которого Бог отдал, чтобы было благоволение Божие в человеке, может выполнить волю Божию, то есть угодить Богу. Только принявший Иисуса Христа. Поэтому, если есть среди нас те, кто еще Христа не приняли, кто не покаялись, не сможете вы угодить Богу, пока не обратитесь, пока не станете Его детьми, а потом надо, чтобы выполняли Его волю. Поэтому Господь подарил Спасителя, младенца Иисуса Христа, чтобы я и вы могли получить прощение и спасение, угодить Богу, живя на земле. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы с вами стремились, и чтобы братья-служители старались жить так, чтобы угодить Богу. Кто бы он ни был, хоть председатель совета церквей, хоть человек, который убирает помещение молитвенного дома, или парковка, там я уже вот побыл в Америке, некоторые братья, вот они, даже форма у них специальная какая-то, и они машины паркуют. Потом уже, когда установили машины, заходят на собрание. Тоже труд, братья и сестры. Но чтобы Богу угодили, и те, которые впереди стоят, и те, которые, может быть, предверниками, и те, которые помещение убирают, чтобы и служители, и рядовые, и содействующие братству, братья и сестры, мое желание, чтобы они приобрели благоволение у Бога. Так можно стараться представить себя Богу достойным, делать им неукоризненным. Поэтому, братья и сестры, я еще один текст прочитаю, третье, что я вижу, что со стороны Бога все сделано. Я уже сказал, что со стороны Бога все сделано, чтобы я и вы жили на земле так, чтобы угодили Богу. Или другими словами, чтобы приобрели Его благоволение, Его расположение. Братья и сестры, Евангелие от Матфея, 11 глава. Вы помните, я думаю, что в этой главе призыв Божий звучит. «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас». А кто помнит, что немножко выше написано этого призыва, братья и сестры? Что этот призыв, я уверен, что большинство детей Божьих это знают. В 11 главе Евангелия от Матфея, с 28 стиха по 30 стих, это призыв Иисуса Христа. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас, возьмите иго мое на себя, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Братья и сестры, а что чуть-чуть выше? Господь немножко выше укоряет города, в которых очень много силы Его явлено было. Вот как, например, некоторые родители столько стараются для детей своих, а они неблагодарны. Они как будто об стенку. Этот звук и все. Так вот так в некоторых городах Христос много силы явил. И потом Он говорит некоторым городам, укоряет их, что если бы в Содоме и Гоморре явлены, там бы покаялись, а эти в Капернауме не каются или еще где-то. А потом возводит глаза к небу и молится. И говорит, славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково Твое благоволение. Братья и сестры, в чем же еще, чему Христос радуется? А Он радуется, что ни великим, ни знатным, ни ученым, ни докторам и профессорам открылся Бог, а открылся самым неграмотным, самым малозначащим и, может быть, самым неблагородным. Из какого-то бедного рода произошли. Кто я, кто отец мой, братья и сестры? И многие из нас могут так сказать. Действительно, столько вокруг нас прекрасных людей, умных людей, образованных людей, у которых, вы знаете, кажется, что вот на некоторых посмотришь, по лицу видно, что это умный человек. Но как ты Бога не принял до сих пор? Посмотрите, братья и сестры, много ли среди нас образованных людей? Много ли среди нас докторов, профессоров, учителей? Я вам скажу, единицы. Единицы. А в основном простой люд. И вы думаете, это случайно? Это Божье благоволение, оказывается. И в основном ученый мир Бога признают. Друзья, редко кто отрицает Бога присутствие. Редко кто. В основном образованный мир Бога признает. Просто им не хочется или не нравится Богу поклоняться, служить Богу. А признавать признают многие. То есть ученому человеку, который может рассматривать, видеть Бога через творение, братья и сестры, ему легче прийти к Богу. Но в том-то и милость Божия и благоволение, что весть о Спасителе Иисусе Христе рожденном пастухам первая была возвещена, что Христос родился не в царском дворце, хотя мог бы там родиться, из рода царского, а Он родился в яслях, Он родился в пещере. Дорогие друзья, это Божье благоволение. И нам об этом нельзя забывать. И почаще бы Господа благодарить. Господи, кто я, что Ты меня нашел? Кто мой отец или моя мать? И Ты нашел, и через них я узнал. А некоторые здесь сидящие, родители неверующие, они познали Господа. Они счастливы, что имеют Иисуса Христа своим Спасителем. Дорогие братья и сестры, я так рассматриваю, вижу это третье Божье действие, чтобы я и вы приобрели благоволение. Первое, издали явился, полюбил нас и простер к нам благоволение. Второе, вы не забыли еще? Второе, что младенец дан нам, и через него Божье благоволение в человеках. только через Иисуса Христа. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. А третье, что самым неграмотным, самым простым, самым, может быть, ни на что негодным, ни на образование, нету способности. Но есть же, братья и сестры, среди нас такие, которые в школе учились на двойке, на тройке. Да я знаю, у вас недавно служитель был, который о себе рассказывал. Говорит, я удивляюсь, как Бог меня поднял. Я ведь последний ученик в классе был. Я на двойке, на тройке учился. И говорит, сейчас учителя меня встречают и удивляются. Удивляются, что я верующий. Они никогда не подумали, что с этого негодного подростка выйдет человек. Удивляются, что он верующий, а теперь еще и пресвитер церкви. Братья и сестры, не перестанем удивляться тому, что мы с вами здесь. Это милость Божья. Это Божья милость. Это Его благоволение. Братья и сестры, хочу теперь рассмотреть, кто приобретает благоволение на практике. И чтобы нам научиться жить так, чтобы приобретать благоволение. Конечно, первый пример для меня Господь Иисус Христос. Так как о Нем написано дважды в Священном Писании, чтобы Он приобрел благоволение у Отца Небес, то есть угодил Богу, Отцу Своему. А мы должны угодить нашему Господу. Я читаю Евангелие Иоанна, 8 глава, 29 стих. Братья и сестры, я понимаю, что здесь Христос открывает секрет нам. Почему Он угодил Богу? Я этот секрет назвал послушанием или абсолютное послушание. Читаю Евангелие Иоанна, 8 глава, 29 стих. Христос говорит, «Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Абсолютное послушание. Христос о Себе говорит, что «пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». У меня вопрос будет к сестрам, старицам, пожилым сестрам и молодым мамам. Скажите, вот у нас обычно многодетные семьи. Есть среди наших детей послушные дети, а есть непослушные. Вот я даже отсюда вижу, кто послушный, кто непослушный. Даже отсюда видно. Братья и сестры, можно легко отсюда определить, где родители занимаются с детьми, где не занимаются, где их учат, как на собрании себя вести, а где не учат. Это нетрудно определить. Вот у вас есть сыновья или дочери, если у вас дочери, вот одна послушная, другая непослушная. Скажите, какой у вас благоволение больше, расположение, к послушной или непослушной? К сыну послушному больше благоволение? Я не говорю, кого вы любите больше. Может, любите одинаково, может быть, даже того непослушного, несчастного больше любите. Братья и сестры, я говорю о благоволении. Вы понимаете, о чем? О вашем расположении. Кому больше у вас сердце расположено? Кому благоволит душа ваша? К послушному или непослушному? К послушному, друзья. К послушному. Может быть, непослушный, более несчастный, вы его любите больше. Вы о нем больше плачете. Это, я считаю, нормально. Но, братья и сестры, мы даже всех одинаково любим. Вот у меня 12 детей, я думаю, я люблю одинаково. Но у меня сердце все равно больше расположено к послушному. К послушному. За непослушного болит, скорбит. Но к послушному, я думаю, и у нас будет расположено. Братья и сестры, вот этот секрет я нахожу здесь. Христос говорит, пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. Пусть Господь поможет, чтобы мне и вам приобретать благоволение, надо быть послушным Отцу Небесному. Мальчикам быть послушным своим отцам и матерям, Девочкам точно так же. Женам быть послушным своим мужьям. Или наоборот, чтобы муж жену слушался. Нет, друзья, Бог установил, хоть ты и умница великая, и 7 пядей во лбу у тебя, а муж у тебя малограмотный, Библия учит покоряться. И даже учить нельзя. Одна сестра спрашивает: брат, ну можно хоть дома его учить? Ну ладно, в церкви нельзя, учить не позволяет, но дома его учить. А тот брат мудрый оказался слушать, говорит: и дома учить мужа нельзя, а дома учиться. Вот оно как. Вот какой Бог у нас. Может быть, сестрам не очень нравится такой Бог, а нам очень нравится. Я думаю, и сестрам многим нравится. И сестрам некоторым, может, не нравится. Так Бог усмотрел. И, друзья, вы знаете, с некоторыми семьями приходилось... Это попутно. Даже не планирую об этом говорить. С некоторыми семьями приходилось общаться. И вот там, где жена разумная и даже более грамотная и умная, она все равно правильную позицию. А отец, я бы сказал, даже слабоумный. Знаю такую семью, большую семью. Но все вопросы через отца решаются. Она только отцу успеет подсказать. Я вот так вот посоветовал. А к ней идут дети. Ну, они понимают тоже, как мама рассуждает, как папа. Они к маме, а мать к отцу. Говорит: пойдите, у отца спросите. Как папа скажет, так и сделайте. Пока они к отцу дойдут, мама уже успеет ему подсказать, что я вот так вот сказала. И вы знаете, и у них всегда порядок. И вся семья верующая у них, и я смотрю, что это Божье благословение. А есть и не столько ума, как она о себе думает, что она умнее мужа, но насколько она ведет себя и держит себя выше мужа, от того и проблемы в семьях, и неверующие, и так далее, братья и сестры. Это очень серьезный вопрос, очень серьезный вопрос. Вопрос послушания – это мы видим вопрос приобретения Божьего благоволения. Если мы будем послушны Господу, братья и сестры, будем приобретать благоволение. Если непослушны, не сможем приобрести благоволение. Ни талантами, ни способностью нельзя приобрести Божьего благоволения, если непослушны. Поэтому пусть Господь поможет быть послушными Богу, быть послушными пастырям, быть послушными регенту, например, хористы должны быть послушны. Быть послушным молодежному руководителю, детскому воспитателю, должны быть послушны. Таков божественный порядок. Вот как Бог установил, и мы с вами должны повиноваться. Поэтому пусть Господь поможет, чтобы я и вы были послушны Богу, братья и сестры. А быть послушным Богу – это быть послушным и пастырем, и мужу. Так говорит Божье Слово. Я не прибавляю. Что Бог власть свою наделяет определенной властью определенных личностей. То есть дети должны быть послушны родителям. И папе, и маме. Без разницы. Отец или мать сказал, они должны быть послушны. Такие дети приобретут благоволение. Если не послушны, никогда не приобретет благоволение. Второе, друзья. Я прочитаю текст Священного Писания, и вы сами легко поймете, кто еще приобретает благоволение. Значит, мы прочитали послушный. Притчи 12 глава, 2 стих. Написано: добрый приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он осудит. Братья и сестры, кто еще приобретает благоволение от Господа? Добрый приобретает благоволение от Господа. Братья и сестры, нескромный вопрос. Добры вы? Отвечать не надо, вы просто подумайте. Все же мы о себе какую-то оценку можем же сделать, друзья? Я думаю, что никто не скажет: я злой, я негоднейший человек. Никто не скажет. Но в Священном Писании есть, Господь говорит: если вы, будучи злы, да я не добрый, можете давать детям вашим, тем паче Отец Небесный. Братья и сестры, но я думаю, что не каждый согласится, что он злой. Бывает, что мы злые, бывает. Но так вообще мы стараемся быть добрыми. Так же, друзья? Стараемся быть добрыми. Но стараться и быть, конечно, это разница. Надо стараться, чтобы быть добрым. Знаю одного служителя, который говорит, вот он, по-моему, за 60 ему перевалило, она говорит, я уже иногда молюсь Богу, чтобы мне быть добрым стариком. Я когда услышал это от него, вы знаете, он мне больше понравился. Я вообще люблю этого служителя, но когда он говорит, вот я сейчас молюсь, чтобы быть добрым стариком. Добрым стариком. Конечно, старость – это копилка. Что в жизни накопил, то оно в старости и выплывает. Хочешь или не хочешь, оно прямо как через швы вылазит. Братья и сестры, и это очень серьезно, очень важно. У меня есть один листочек, я его недавно пересматривал, и думаю, уже сколько лет прошло, я вообще Библию читаю когда, и мне какой-то текст особенно понравится, я на листочке выписываю его, а потом уже проповедь когда-нибудь готовлю на него. Вы знаете, лет 5, наверное, или 6 назад я выписал на листочке об священнике Илии. Библия говорит, что он был стар и тяжел. Стар и тяжел. Я так себе записал, думаю, когда-нибудь беседа может со старичками. Стар и тяжел, чтобы не быть такими старыми и тяжелыми. Это ж не только физически он был стар, да, он был грузный дедушка, крупный, большой, вот. Но бывает худенькая такая старушечка, но не повести, не понести, не обойти. Добрый приобретает благоволение у Господа. Какие вы? Какие мы? Добрые или не очень добрые? Братья и сестры, добрый приобретает благоволение у Господа. Пусть Господь поможет, чтобы наши мамы и папы, дедушки и бабушки, мальчики и девочки добрыми росли, добрыми, хорошими, которые могли бы переживать о других, скорбеть, помогать. Я еще один текст о доброте встретил во второй книге Паралипоменон. Интересный текст, друзья. Вторая Паралипоменон, 19 глава, 11 стих. Но я прочитаю последнее предложение. Там стих большой, 11. Я прочитаю последнее предложение. Вторая Паралипоменон, 19:11. Это царь Иосафат наставляет священников, судей, как правильно поступать в народе, сам ходит, проповедует о Боге и говорит, будьте тверды и действуйте, и будет Господь с добрым. Братья и сестры, чудесная мысль, чудесное Божье откровение нам. Хотите, чтобы с вами Бог был? Написано, будьте тверды и действуйте, и будет Господь с добрым. А со злым будет Бог? Не будет. Друзья, Писание можно подтвердить, что со злым Бог не будет. Коварно он ненавидит. Вообще не таких людей он не будет. Бог будет с добрым. Поэтому, если хотите, чтобы где бы мы ни находились, с нами был Господь, Библия говорит, будет Господь с добрым. Стараться быть добрыми. Братья и сестры, доброта, она не на языке познается, она на деле познается. Как мы заботимся друг о друге, помогаем друг другу идти в Царство Божие, проведуем, посещаем и так далее. Пусть Господь поможет, чтобы и мы, и наши дети были добрыми, и наши служители, чтобы тоже были добрые. Братья и сестры, третье. Я читаю текст, знакомый в Новом Завете, послание к римлянам. 12 глава, 1-2 стих. Вы знаете, в России я часто на этот текст слышал проповеди. Часто с детства я верующий, родители меня с детства в собрания водили, и на этот текст часто были проповеди, потому что практически вот все время жизнь в гонимом братстве, гонения, лишения. Отец мой за верность Богу был в узах, потом мне пришлось, тесть мой дважды был. И вот этот текст я в собрании, ну, может быть, это в нашей церкви. Ну, послушайте, может быть, и вы такой текст помните. Римлянам 12 глава, 1-2 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Братья и сестры, вы не забыли, что мы рассуждаем, как жить, чтобы приобрести у Бога благоволение? Так вот, благая, угодная и совершенная воля Божия может совершаться в жизни только того, кто себя представил в жертву Богу. Кто себя не бережет, расточает себя, жертвует собой ради братьев, сестер, братьев и сестры и ради Бога. Ну, например, сегодня прийти кому-то пешком сюда было бы на собрание, я понимаю, это жертва тоже. А ну-ка, мокнуть, даже кому-то доехать, может быть, было тоже трудно. Братья и сестры, это жертва. Посещать собрание – это жертва. Посещать больных – это жертва. Оставить надо свои дела, семью, пойти – это жертва. Дорогие братья и сестры, и вот этот смысл здесь, хоть трудный для понимания, но ярко выраженный текст: «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши». Братья и сестры, не только ум или душу, тело свое представить. Пойти, сделать, помочь – это в жертву себя, представить себя в жертву. Или даже встать на защиту дела Божьего – это жертва. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». То есть, угодить Богу, приятным быть для Бога, приобрести Божье благоволение может послушный, потом второй кто? Добрый и представляющий себя в жертву, отдающий себя в жертву. Как мать отдает себя в жертву ради детей, ради воспитания их, так как отец, как служители, братья и сестры, чтобы жертвенные были наши служители, отдающие себя на жертву. Как в прошлом во времена гонения многие братья и дома не жили, друзья, это жертва. Оставить семью, быть на нелегальном положении или вообще в подполье уйти в конспирацию – это тоже жертва. Так вот, Господь говорит, что исполнить Его святую, благую, угодную, совершенную волю или приобрести благоволение, другими словами, может тот, кто представляет себя в жертву. Последнее, братья и сестры, кто приобретает благоволение? Или четвертое. Я хочу вместе с вами прочитать из книги Левит. Это 23 глава, 10-11 стих. Книга Левит, 23 глава, 10-11 стих. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение». Братья и сестры, как вы думаете, из этого текста кто приобретает еще у Бога благоволение? Тот, кто первое приносит Богу, лучшее Богу. Здесь сказано: когда придешь в твою землю и будешь жать, то первый сноп принеси к Богу, чтобы приобрести благоволение. Братья и сестры, вы знаете, это очень трудно делать. Ну, например, не только молодым, детям тоже трудно это делать. Ну, например, лучшее Богу. Вот если детям, например, два яблока предложить кому-нибудь и сказать: поделись с товарищем, какое вы ему отдадите, похуже или получше? Да, по-моему, на языке ты только лучше отдашь. Мальчик говорит: лучше, слава Богу, если ты так будешь поступать. Вот так учит Библия. Но дело в том, что мы обычно себе лучшие. За стол посади, больший кусок к себе. Одежда лучшая. Я скажу, что это переживание не только у рядовых, друзья. Это переживание у служителей тоже бывает. Бывает на мелочах, на мелочах. И дьявол пытается уловить. Братья и сестры, ну я вам за себя расскажу. С одним служителем я оказался в поездке. И мне жена положила два полотенца. Одно красивое такое полотенце из набора дочери, а другое похуже. А у другого служителя не оказалось полотенца. И вы знаете, мысль какая скользнула. Да это себе оставить, а вот то ему отдать. Думаю, стоп. Дьявол в мелочах желает нас поймать. Лучшее себе, как один брат его назвал, до себе. До себе оно прямо и звучит, и по сердцу прямо, как елей на себе. А худшее от себе. Братья и сестры, пусть Господь поможет, чтобы мы научились первый сноп Господу. Так приобретем благоволение. Даже вот сестры-старицы. Вот у нас приходилось беседовать, сестра одна жалуется. Говорит, брат, вот знаю, что пенсию получила. Я стараюсь сразу отложить для Господа. А тут внучки заняла там, еще кому-то. Заплатила, как вы называете, билы, все коммунальные расходы заплатила. И говорит, осталось совсем ничего, что пожертвовать на тарелку, нечего пожертвовать. И до того стыдно, она мне рассказывает. Я ее не тянул ни за язык, ничего. Она рассказывает, до того стыдно и неприятно, что не могу я Господу. Вот так получилось, что враг обманул. Там, и получилось с остатков, и уже не хватает, чтобы Богу дать. Остались копейки, может быть, только на хлеб. Братья и сестры, и когда мы получаем, Библия учит, чтобы чтить Бога от имения своего и от начатков, не от остатков, а от начатков. Хоть наши пожертвования в церковь, пусть они будут первое Богу, получили сразу для Бога отделить. А чаще бывает, и что останется, из того мы уже уделяем Богу или нуждающимся. Братья и сестры, это неправильно. Это не путь приобретения благоволения. Благоволение, когда лучшее отдаем, когда первое отдаем Богу. Брат-служитель рассказывает, праздник жатвы был у них в церкви. Он говорит, ну договорились, чтобы кто какие продукты принесет в субботу утром последний срок. Потому что надо в субботу еще закупить, чтобы потом приготовить на жатву. И вот говорит, я в субботу приезжаю в дом молитвы. Что мне надо, я не знаю. Приезжаю в дом молитвы. Говорит, смотрю, брат на велосипеде везет сзади ящик с картофелем. А картофель вот такой в ящике. Он говорит, я его останавливаю и спрашиваю, ты куда везешь? Он говорит, ты же объявлял, что на жатву, у кого есть продукты, овощи, приносите на жатву. Чего не хватит, мы потом купим. Он говорит, слушай, а у тебя вся такая картошка? Он говорит, нет. Он говорит, я же ту убрал в подвал, у меня вот такая уродила. Показывает, пальцев не хватает на руке, как ее обхватить. Вот такая у меня, говорит, уродила. А это я, говорит, соседским там хотел животным отдать, он и называет. А когда ты объявил, я думаю, отнесу на жатву, вот там молодежь, им делать нечего, почистят. Он говорит, я его с этой картошкой прогнал со двора. А я думаю, и я бы его тоже прогнал, такого жертвенника. Что лучше себе в подвал, первый сноп себе, а что осталось вот такое негодное, то Богу. Молодежи делать нечего, почистить. Бывает так, некоторые думают. Братья и сестры, Бог учит, чтобы первый сноп Господу. Только так приобретем благоволение. И даже обо всех жертвах, какие бы мы ни приносили Богу, надо стараться приносить их так, чтобы Богу угодить. Вот Левит 22 глава, 29 стих, здесь написано так. «Если приносите Господу жертву благодарение, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение». То есть принести любую жертву так, чтобы Богу угодить, не так, чтобы себя показать. Ну, например, жертву, стих рассказать. Это жертва, плод уст наших. Спеть. Но, братья и сестры, можно спеть так, чтобы себя показать, а можно спеть так, чтобы Бога прославить. Так вот, Библия учит, любую жертву, какую бы мы ни приносили Богу, маленькую или большую, духовную или материальную, принести ее так, чтобы Богу это понравилось. Пусть Господь поможет мне и вам так жить. Братья и сестры, каковы пути приобретения благоволения? Я хочу вместе с вами повторить. Первое – это послушание. Это послушание. Бог хочет, чтобы мы были послушны. Второе – чтобы мы были добрыми. Бог хочет, чтобы мы были жертвенными, на самопожертвование готовы. Тела свои предоставили в жертву Богу. Так можно благую и святую волю Божию исполнить. И третье, чтобы в нашей жертвенности первое лучшее для Господа было. Дорогие друзья, я хочу один текст прочитать. Недавно я его встретил. Евангелие от Луки, 12 глава, 32 стих. Господь говорит: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Братья и сестры, это как подкрепляющие слова от Господа, что Бог убеждает и говорит: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Дорогие братья и сестры, может быть, у кого-то переживания. Бог предлагает не бояться. Потому что один текст, друзья, я прочитаю еще. Кому не благоволит Бог? Их несколько в Священном Писании, ну, примерно 5, друзья. Я об этом тему только собираюсь готовить, как Бог уже даст. Но один текст хочу прочитать. Кому не благоволит Бог? Это 10 глава Евреям, 38 стих. Бог говорит, вот сейчас мы прочитали Луки, не бойтесь, Он укрепляет малое стадо, не бойтесь. А в 10 главе, 38 стихом написано: «Праведный верою жив будет». 10 глава Евреям, 38 стих. «Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». Братья и сестры, даже не отступит. Даже не отступит. А если кто поколеблется, уже к таковому не благоволит душа Божия. Вы представляете, насколько чуткий Бог к нам с вами? Насколько Он чуткий ко греху? Если человек старается, Бог ему помогает. К самым немощным благоволит. Но если человек заколебался по отношению Бога, засомневался, усомнился, не благоволит такому душа моя. Богу можно угодить, только если мы верующие, если мы верны, и стараемся быть верными. Во всем Он поможет. Поможет и быть послушными, и добрыми, и жертвенными, и первое для Бога отдавать. Но только, братья и сестры, не колебаться. Он говорит, что благоволит Отец Небесный к нам, благоволит дать нам Царство. Только держитесь, только крепитесь, не ослабевайте. Я понимаю, что я больше говорил для нас. Люди, которые Богу угождают, которые для Бога жертвуют, лучше отдают, которые Богу послушны, которые добры. Братья и сестры, не только служите, не только впереди идущие, чтобы и мы с вами были люди, приобретающие благоволение у Бога. Чтобы каждым днем нам было приятно к Богу обращаться, Ему приятно слушать нас, обращать на нас внимание, чтобы угождать Богу, приобретать благоволение. Хочется так жить, чтобы Господь сказал, как о Христе: «Сей есть Сын мой», или «Это дочь моя, в которой мое благоволение». Аминь. Невидны пятна на траве, кровавые. Когда-то шел Христос по ней, израненный, Он шел и искал меня, а я утерянный, а я лежал во рву, грехом истерзанный. Он шел и искал меня, а я утерянный, а я лежал во рву. Ночной порой Он шел, искал меня среди вражды людской. А я обеспечен был, не знал Его забот, не знал Его любви, да причине злой, а я обеспечен был, не знал его забот, не знал его любви, тонул в пучине злой. Глаза чистые увидели, стонал от боли я, не зная радости. Но вдруг Христос пришел, как добрый пастырь мой, я вид его узнал, смотрел с любовью он. Но вдруг Христос пришел, как добрый пастырь мой, я вид его узнал, смотрел с любовью он. Подал мне руки он свои, пронзенные, сказал, что я тебе прощенный им. И было столько сил в его святых руках, он взял меня к себе, понес к своим овцам. И было столько сил в его святых руках, он взял меня к себе, понес к своим овцам. Мне видны пятна на тропе, кровавые. Спаситель шел, искал меня, израненный. И свет его очей мне будет освещать. Те пятна мир людской не может затоптать. И свет его очей мне будет освещать. Те пятна мир людской не может затоптать.